Глава 13. Сижу напротив разъяренной блонди и понимаю, я попал в точку. Вопрос про мужа, парня, возлюбленного задел ее за живое. На лице написано все. Боль, злость, что-то еще. Явно есть история. И история непростая. Ага, красавица. У нас с тобой больше общего, чем кажется. Откусываю кусок омлета. Отличный омлет, кстати. И вспоминаю, как я сюда попал. После того, как эта снежная принцесса хлопнула дверью так, что если бы была штукатурка, то она бы посыпалась, я минут 5 стоял, переваривая произошедшее. Потом решил. Хватит сидеть, сложа руки. Надо действовать. Выяснить, что к чему. И найти способ урегулировать ситуацию. А заодно посмотрим, что можно сделать с этой огненной блондинкой. План «забыть Аллу» работает на ура. Натянул джинсы, свитер, куртку прихватил на всякий случай. И пошел к главному корпусу. Представил, как она здесь шла, крутя шикарной попкой. Господи, да у нее попка, как у балерины. Упругая, круглая. Сосредоточься, Вася. Пока что сосредоточься на проблеме. К попке вернешься позже. В главном корпусе застал цирк. У стойки ресепшена стояла очередь из злых клиентов. Все что-то возмущенно требовали, махали руками, повышали голос. Девушка-администратор выглядела как жертва стихийного бедствия. Волосы растрепанные, глаза безумные, на лице написано «Хочу домой». Подошел ближе, прислушался к разговорам. Все жаловались на одно и то же. Не работают системы, ничего нельзя проверить. Все висит. Администрация разводит руками. Понятно. Форс-мажор во всей красе. Отличная ситуация для импровизации. Оценил обстановку и понял. Спрашивать что-то у администрации сейчас все равно, что требовать от золотой рыбки исполнить желание. Даже если Аврора была уже здесь, ей сказали то же самое, что и всем остальным. Извините, технические неполадки, ничем помочь не можем, но вот вам купон на бесплатный чай. А мне ужасно есть хотелось. Одним кофе и печеньками сыт мужик не будет. Желудок требовал нормального завтрака. Плотного, калорийного, способного компенсировать вчерашнее алкогольное приключение. Пошел в ресторан. Поднос нагрузил основательно. Омлет, каша, блинчики с творогом. Нарезка, тосты, фрукты. Может, перебор, но после коньячного марафона организм требовал топлива. И тут увидел блонди. Аврора сидела в углу спиной к залу, смотрела в окно на заснеженные горы. Плечи напряжены, спина прямая, как струна. Даже со спины было видно, что она зла на весь белый свет. А что, если составить ей компанию? Развеять грустные мысли? Подарить немного мужского обаяния? Идея показалась гениальной. Во-первых, других свободных столиков действительно не было. Ресторан полон парочками, которые воркуют друг с другом до тошноты. Во-вторых, мне было любопытно узнать ее получше. В-третьих, может, удастся реализовать план подкатить к блондинке и забыть о проблемах? Василий, ты гений стратегии. Привет, сказал, подходя к столику. Свободно? Лицо у нее стало такое, будто я предложил заняться тантрическим сексом прямо на скатерти. Но я уже сел, поднос поставил. Факты свершились. Кстати, админы сказали, что у них технические неполадки. Рассказываю про очередь, про зависшие системы, про то, что ничего нельзя проверить. Приукрашиваю немного про ошибку в бронировании и про то, что мы оба имеем право на шале. Ложь во спасение, так сказать. Главное — выиграть время. А дальше посмотрим, на что способно мужское обаяние Василия Суворова. Аврора слушает, и я вижу, как в глазах борются разум и желание меня придушить. Разум говорит, что я могу быть прав. Инстинкты требуют применить столовые приборы в качестве холодного оружия. Так что, похоже, нам придется мирно сосуществовать. Заключаю с самой очаровательной улыбкой. «Никогда!» — шипит она. О, как страстно. Интересно, она такая же страстная в постели? Небось, кусается? Почему? Изображаю искреннее недоумение. Я же извинился и кофе с печеньем принес. Ты бросил меня в сугроб! Извинился же. Подглядывал за мной. Не подглядывал, просто любовался. Разве это преступление — любоваться красотой? «Любовался?» — читается у нее в глазах. Она так сильно сжимает вилку, что белеют костяшки пальцев. Еще чуть-чуть, и она попытается превратить меня в шашлык. Надо менять тему, а то реально проткнет. «Кстати, — говорю, включая все свое обаяние, — а где твой муж? Парень, возлюбленный? Как-то странно, что такая красивая девушка приехала на романтический курорт одна». И попадаю в яблочко. Лицо у нее становится таким потерянным, больным. Как будто я ударил ее по самому болезненному месту. Ага, вот где собака зарыта. Кто-то нашу принцессу серьезно обидел. А тебя это не касается. Отвечает, наконец, но голос дрожит. Касается, настаиваю. Мы же теперь соседи по несчастью. В этот момент в кармане звонит телефон. Мама. Конечно, кто же еще? У мамы шестое чувство на всякие неподходящие моменты. «Алло, мам?» — говорю, не отводя глаз от Авроры. «Васенька!» — голос мамы звучит радостно. «Как дела? Как отдыхаете с Аллочкой?» «Отдыхаем с Аллочкой. Если бы она знала, что Аллочка сейчас отдыхает с Игорьком...» «Все отлично, мам!» — вру без запинки. «Просто чудесно отдыхаем!» «А как наша невестушка? Она так волновалась перед отъездом, говорила, что хочет с тобой серьезно поговорить!» «Ага!» Поговорить. Она мне такое наговорила, что я до сих пор в шоке. Аврора смотрит на меня с любопытством. И с презрением тоже, мол, вон какой, маме врет про счастливую любовь. В порядке она. Продолжаю импровизировать. Сейчас в спа. Процедуру принимает. В спа? Как хорошо. А когда свадьба? Я уже начала список гостей составлять. Свадьба. Хороший вопрос. Наверное, когда рак на горе свистнет. «Мам, мы еще обсуждаем детали». «Ну, конечно, конечно. Главное, не затягивайте. Мне внуков хочется. Передай Аллочке, что я ее целую и жду в гости на Рождество». «Передам, мам. Мне пора, завтрак остывает». «Иди, сынок, и помни, Алла золотая девочка. Таких больше не найдешь». «Золотая. Особенно, когда раздвигает ноги перед моим лучшим другом». Отключаюсь и встречаю насмешливый взгляд Авроры. «Невеста?» — спрашивает с ехицей. «А сам тут другим девушкам комплименты раздаешь?» «Бывшая невеста», — отвечаю честно. «Очень бывшая». «Бросила?» «Не суть. Долгая история». «Ну-ну, долгая история, говоришь? И сразу на курорт? К другим женщинам?» «Это не относится к сути нашего разговора». Заканчиваю завтрак, откидываюсь на спинку стула, изучаю профиль девушки. Красивая. Очень красивая. И, судя по реакции на вопрос про возлюбленного, тоже с разбитым сердцем. Идеальная ситуация для взаимного утешения. «Слушай», — говорю, — «а давай погуляем?» Аврора поворачивается ко мне с таким удивлением, будто я предложил полететь на Марс. «Что?» «Погуляем. На улице солнце, снег, красота невероятная. Чего в ресторане киснуть?» «С тобой?» В голосе недоверие и ужас. «А с кем еще? Других кавалеров в очереди не стоит». «Я не собираюсь с тобой гулять». «Почему?» «Потому что ты псих и алкаш, и извращенец, и наглый тип». «Наглый? Да, пожалуй, но обаятельно наглый». «Аврора», — говорю серьезно, — «дай мне шанс. Один шанс доказать, что я не полный псих». «Только частичный», — едко замечает она. «О, у девочки есть чувство юмора. Это хорошо». «Именно. Частичный псих с добрыми намерениями». Она смотрит на меня долго, изучающе. В глазах читается внутренняя борьба между любопытством и инстинктом самосохранения. «Нет», — говорит, наконец, решительно. «Категорически нет». И встает из-за стола, демонстрируя намерение уйти. «Ну уж нет, красавица. Так просто я тебя не отпущу». Встаю тоже, делаю шаг в сторону, перекрывая ей путь к выходу. «Бэйби, не спеши. Отойди с дороги, и я тебе не бэйби». «Ок, просто прогулка. Ничего такого. Обещаю держать руки при себе». «Твоим обещанием грош цена». «Тогда считай это возмещением ущерба за утренний инцидент с сугробом». «Никакого возмещения мне от тебя не нужно». Она пытается обойти меня, но я снова перехватываю ее путь. Мягко, ненавязчиво, но настойчиво. 1 час. Говорю убедительно. Дай мне 1 час. Если не понравится, забудешь про меня до конца отпуска. А если понравится? Язвит она. Вот это уже интересный поворот. Значит, возможность такая рассматривается. Если понравится. Улыбаюсь самой обаятельной улыбкой. Будем решать по ситуации. Творчески и с фантазией. Она смотрит на меня с подозрением. И что, по-твоему, может мне понравиться в прогулке с тобой? Много чего, но об этом пока рано говорить. Узнаешь только, если согласишься. Отвечаю загадочно. Жизнь полна сюрпризов. Особенно неприятных. Буркает она, но я чувствую. Она колеблется. Еще немного давления, и победа за мной. «Аврора», — говорю мягко, — «мы оба здесь одни. Может, стоит поддержать друг друга? Хотя бы час». Она молчит, смотрит в окно на заснеженные горы. Потом на меня, потом снова в окно. «Час», — говорит, наконец, неуверенно. «И никаких фокусов». «Никаких фокусов». Торжественно обещаю. «Пока что».